«Таня», — подал укоризненный голос Грачевский. «Но это же был разговор конфиденциальный», — иронически перебил его Николай, — «или доверительный?» «Совершеннейшая правда, Таня. Скажи мне, кто ты, и я скажу, кто твой друг. Я за деловые отношения, Таня, во всем, что касается работы. Лучшей гарантией дружбы, Таня, в наши дни является договор, скрепленный печатью». «Что ты все усмехаешься, Грачевский? Разве я неправильно говорю?» «Валяй, валяй, Никуля, раз уж на тебя сегодня накатило. Не обращайте внимания, Таня, с ним это бывает. Да, друзья мои, зло необходимо в мире», — задумчиво произнес Николай, по-прежнему не глядя на Грачевского. «Вот я сейчас как никогда ощущаю его необходимость, потому что мне хочется стереть в порошок какой-нибудь город и посмотреть, что из этого будет». «Ни черта тебе не хочется, и ни черта ты не ощущаешь», — разозлился, не выдержав, Грачевский. «А ты-то что за пророк?» — мрачно уставился на Грачевского Николай. «Ребята, ребята!» — заволновалась Таня. Николай остановил ее, слегка коснувшись плеча. «Ну-ну, я пошел», — церемонно поклонился Грачевский. «Тут уж переходит на личности. Я пошел спать. Таня, не бойтесь, этот псих социально не опасен. Подожди, выйдем вместе». Грачевский поцеловал руку Тани, смеясь. Она в это время что-то ему говорила и вышел на лестничную площадку. «Валяй, Николя, жду, только не очень долго». Николай, прощаясь, ничего не сказал Тане. Только глаза его расширились, засияв, вобрали ее всю. У нее закружилась голова, и когда она опомнилась, на площадке никого уже не было. Глухо, отчаянно билось сердце. Таня сунулась в один, другой угол огромной, наполненной звенящей тишиной квартиры, упала на диван и, глядя вверх блестящими, мокрыми от слез глазами, счастливо засмеялась. «Нет, нет, нет», — сказала она, пытаясь унять сердце и успокоиться. «Это невозможно. Он серьезный, большой человек. А я? Кто я? Нет, это от ночи, от этой страшной луны». Таня испуганно вскочила, подошла к высокому итальянскому окну и уставилась на сияющую прямо ей в лицо луну. Она крепко зажмурилась в ее бесстрастном холодном сиянии. Ей представилась длинная-длинная, утомительная лунная дорога. Она увидела и его, уходящего по этой дороге, все дальше, дальше. Уходя, он поднимался все выше и выше, и от сладкой, нежной муки у нее сжалось сердце. Уходит, уходит. Она задавила, готовый прорваться крик, стиснула виски ладонями, чувствуя, что кровь отлила от лица. В это время Николай и Грачевский действительно шли посредине совершенно пустынной улицы, шли плечо в плечо, не говоря ни слова. И это молчание было тягостно обоим. Николай внезапно остановился и, круто повернув, зашагал обратно. «Ну, опять!» — недовольно пробормотал Грачевский. «А, отстань!» — через плечо бросил Николай. «У меня машина, я совсем забыл. Хочешь, подвезу?» — предложил он. «Ну тебе к черту!» — махнул рукой Грачевский. Холодно вспыхнула блестящая запонка. «Ты ведь любишь под красный свет нырять. Псих! Разобьешь! И себя ради такого случая не пожалеешь. Поезжай!» «Правильно, Грачевский! Молодец!» — одобрительно кивнул Николай. «Разобью! Иди спать, великий человек! Иди, не рискуй!» Он ускорил шаги, но почти тотчас же услышал тяжелое дыхание за спиной. Грачевский догонял. В следующую минуту он схватил Николая за плечо, резко рванул к себе. «Дальше так нельзя», — сказал он, сдерживая дыхание. «Давай поговорим, как говорят французы».